Ротмистр Гордеев 3, глава 1. Гром вражеских пушек слышен даже здесь, в штабе маньчжурской армии в Лаяне. Сам момент удара враг выбрал удачно. Если бы еще диверсия с тигром-оборотнем удалась, у японцев все могло прокатить. Обезглавленная армия пребывала бы в растерянности. Только с этим господ самураев ждал конкретный облом. И командующий, и наместник, оба живы и в полном порядке. Да и японского наступления ждали со дня на день. Недаром Куропаткин приказал закопаться под Лаяном в землю, возведя две линии мощных укреплений, окопы, редуты, закрытые артиллерийские позиции. И это не считая фортов самого Лаяна. Есть еще один немаловажный фактор. Численный перевес на нашей стороне – 140 тысяч бойцов при 600 орудиях против 120 тысячах наступающего маршала Аямы – неплохой аргумент. Господа офицеры, звучит уверенный голос Куропаткина, помните, играем от обороны. Наступающий несет втрое большие потери, чем обороняющийся. Измотаем японца боем, выбьем ему зубы, а там, с Божьей помощью, и до победы будет рукой подать. Вы знаете, что делать. От Лаяна я не уйду. Здесь, моя могила. В приемной шум и суета. Господа офицеры повалили на выход. Сейчас нам всем предстоит вернуться в свои подразделения, которые уже начали бой. Слышна ответная канонада нашей артиллерии. Господин полковник, поворачиваюсь к Николову, жаль оставлять вашего адъютанта без его мундира. К тому же, и сам мундир не в лучшей форме. О, каламбур вышел. Если у вас нет иных приказаний, спешу вернуться в свой эскадрон. С Богом, ротмистр. Сергей Красинович крепко жмет мне руку. Санинструктор Серебрякова, за мной. Хватаю Соню за руку и влеку к выходу из приемной. Ее тонкие пальчики крепко охватывают мою ладонь. Меня словно электрический разряд пронзает. Черт, не время о личных чувствах думать, когда враг попер в наступление. Тут уцелеть бы. Прилетит шальной снаряд и все, писец котенку. И нам вместе с ним. Только хочется вериться, что тот, кто отправил меня сюда, сделал это не от скуки, а с какими-то конкретными планами и намерениями на сей счет. Значит, будем считать, что моя миссия еще только в разгаре. Людской водоворот выносит нас на улицу. Проталкиваемся к коновязи. В седло. Соня, рысью, не отставай. Пришпориваю коня. Бросаю взгляд через плечо. Соня на своей лошадке держится чуть сзади. Умничка. Даже не другая другой на ее месте бы сдрейфил, а она, молодцом, никакой паники. Вот с кого надо брать пример. Стучат копыта по пыльным улицам Лаяна. Вражеская канонада усиливается. Хорошо, что бьют японцы только по нашим линиям укреплений. Сам Лаян их пока не интересует в качестве артиллерийской цели. И все равно, как уже отмечал, от случайного снаряда никто не застрахован. Город остается позади. Дорога петляет среди возделанных полей, втягивается в предгорный лес. Наши с Соней кони бегут бок о бок. Девушка бросает на меня встревоженный взгляд. Николя, как думаете, у нас получится отбить японцев? Естественно, командование хорошо подготовилось к их наступлению. Две линии обороны, плюс старые укрепления самого Лаяна. Стараюсь придать голосу уверенность, хотя самого гложут сомнения, в моей родной реальности, при тех же условиях, по итогам кровавой месиловки Куропаткин велел армии отступить, опасаясь фланговых охватов и окружения. Здешний командующий, точь-в-точь, как его двойник в нашей истории, очень нерешительный и чересчур осторожный, и присутствие в обоих армиях демонических существ никаких изменений в общий ход событий в этой реальности не вносит. Правда, в отличие от моего мира, здесь японское наступление задержалось почти на неделю. Неужели это результат нашего дерзкого рейда по японским тылам? Соня, прошу вас, нет, умоляю, не лезть в окопы на передний край, а оставаться на санитарном пункте. Мы постараемся обеспечить доставку раненых к вам. А, прерываю ее, а если с одной отважной девушкой с прекрасными волосами что-то случится на переднем крае, кто тогда будет оказывать первую помощь раненым? Серебрякова фыркает. Надо же, а я думала, причина, что эта девушка не безразлична свежеиспеченному ротмистру и герою войны. Ох, я стер язычок у мадмуазель Серебряковой. Накрываю ее пальцы своей ладонью, это не просто сделать на скаку, но нам нет преград ни на суше, ни на море. Рука Сони под моими пальцем вздрагивает, меня, словно, пробивает небольшим электрическим разрядом, и почти сразу грудь колет жаром амулет. Вскидываю голову, верчу по сторонам, все вроде спокойно, но отчего же не слышно птичьего гомона, который еще совсем недавно был фоном нашей скачки по лесной дороге. Бэ-бах, бэ-бах, сдвоенный выстрел грохнул из густого подлеска с левой стороны дороги, и тут же толчок в левое плечо, острая боль, а мой конь, храпя и закатывая темные вишни глаз, заваливается на бок, не успеваю соскочить с седла и теперь лежу в дорожной грязи, о, многострадальный мундир, безуспешно пытаясь вытащить из-под тела своего скакуна придавленную им правую ногу, левый рукав набухает кровью. Пытаюсь пошевелить пальцами, есть шевеляться, выходит, нервы и кости не задеты, свезло, и самый смак, кобура с револьвером на придавленной части тела, Соня спрыгивает со своей лошадки и бросается ко мне, подлесок трещит ветвями, из него на дорогу вываливается троица, судя по одеяниям, хунхузов с винтовками в руках, у двоих в руках рисаки, у одного наша Масинка. Стволы направлены на нас, мелькает мысль, что уж как-то очень вовремя решили пошалить хунхузы на дорогах в наших ближних тылах, в аккурат, под японское наступление подгадали, ох, не верю я в такие совпадения, откуда в руках Берегини взялся блестящий никелированный револьверчик я так и не увидел, хлоп, хлоп, один хунхуз валится неподвижным кулем, второй верещит протяжно, держась за простреленный живот, сейчас ему точно не до нас, успеваю краем сознания отметить, что его верещание вовсе не походит на китайский, скорее, это, японский. Третий хунхуз вскидывает винтовку в сторону Сони, девушка впустую щелкает спусковым крючком своего велодога, осечка, вторая, палец разбойника касается спусковой скобы рисаки, изворачиваюсь немыслимым ужом, мне удается каким-то неимоверным усилием вытащить из кобуры наган, толком прицеливаться некогда. Трижды жму на спуск, первый выстрел уходит в молоко, второй попадает в ложе винтовки противника рядом с затвором, его выстрел в Соню уходит в сторону, третья пуля выносит врагу мозг, меня мутит, то ли от боли в раненой руке, то ли от потери крови, Соня бросается ко мне, Николя, чувствую себя, словно в ватной куче, мир вокруг двоится, троится, посторонние звуки доходят с трудом и очень приглушенными, любое движение вялое и дается с огромным трудом. Пальцы Берегини выводят пассы над моей раненой рукой. Дурнота отступает. Боль уходит. Плечо охватывает приятное тепло и щекотание. Глаза Сони прикрыты, губы закушены, скулы заострились, на висках бисерная сетка испарины. Так вот оно, как происходит. Грудь рядом с амулетом резко кольнула. Кусты, где прятались хунхузы, раздаются в стороны и на дорогу выкатывается этакий гигантский колобок из мерзко пахнущего куска мяса. Вонючие складки его человекоподобного лица расходятся в стороны, обнажая пуст с острыми, длинными зубами. Длинный язык высовывается изо рта чудовища, плотоядно облизывая острые желтые клыки. Колобок, колобок, я тебя съем. Это нуб Пиппа, про такое чудище я только слышал, самому видеть не приходилось. Ну, вот и довелось. Стрелять бесполезно. В нагане обычные пули, этого монстра они не возьмут, разве, что пощекочут. А серебряные кончились еще в штабе у Куропаткина во время стрельбы по тигру-оборотню. Монстр все ближе, кажется, он даже смеется, отвратное хихиканье доносится из вонючей пасти монстра. Соня вскрикивает от ужаса и омерзения. Я напрягаю остатки сил, извиваюсь ужом, пытаясь вытащить себя из-под трупа моего коня. Соня, помоги, девушка хватает меня за плечи. Тянет из-под коня, откуда в ней столько силы, есть, припадая на отдавленную правую ногу, встаю перед колобком Нукпиппа, трофейный вакидзаси с хищным шорохом покидает ножны, колобок злобно ощеривается и притормаживает, а потом неожиданно прыгает на меня, снова сбивая с ног, боже, ну и вонь, я чуть снова не теряю сознание, Соня кричит от ужаса, и это вырывает меня из пелены дурноты и тьмы, бью вакидзаси в бок монстра, кромсаю его плоть, но... Похоже, не очень действует, его зубы уже рядом с моей шеей, на чистой интуиции всаживаю свое оружие в глаз колобку по самую гарду, тошнотворный визг прорезает окрестности, не меня льется дурнопахнущая слизь, оранжевая кровь чудища, монстр оседает на меня бесформенным комом, придавливая как бетонной плитой, весит он килограммов 200, если не больше, ох и здоровая же тварь, кое-как выбираюсь из-под него уже исключительно собственными усилиями. Воняю не хуже, чем сам Нукпиппа, перепачканный в грязи, его и своей собственной крови. Меня шатает, смотрю на покойного колобка. Про эту тварь рассказывали очень интересные вещи. Отрезаю два небольших куска вонючего мяса. Соня смотрит на меня с ужасом. Николя, что вы собираетесь делать? Зачем? Хотите вечной молодости? Софья Александровна, Бергиня задумывается. губы закушены, глаза прищурены. Машинально поправляет свои чудесные волосы. Успеваю бросить взгляд на раненого хунхуза, который, наконец, перестал протяжно верещать, а уже и не раненый, отмучился. А вы, Николя, хотите этой самой вечной молодости? Это ведь не вечная жизнь. Если только в компании с вами, Софья Александровна, мы смотрим друг другу в глаза, не отрываясь. Кажется, что этот взгляд длится вечность, и слов не надо, все становится понятным и без них. Жуем на пару вонючее мясо японского колобка, на вкус оно вонючее мясо. Интересно, подействует, или рассказы Анук Пиппа обычная байка? Жаль, не от Николова слышал эту историю, а от знакомых станичников, а казачьи байки, они, байки и есть. Надеюсь, эта история останется между нами. Да, Николя, мне самой не очень хочется ее вспоминать. Смеется она, и от этого становится еще более близкой и естественной. Хорошо мы с ней, наверное, смотримся, и пахнем соответственно. Дорога по-прежнему пустынна. Соня, Софья Александровна, обождите меня здесь. Надо проверить засаду этих мерзавцев. Это хунхузы, сомневаюсь. Тогда кто? Думаю, что переодетые японские диверсанты. Раненый кричал по-японски, да и японский демон в компании настоящих хунхузов выглядит слишком странно. Я лучше с вами пойду, так безопасней. Ну, безопасней, так безопасней, девушке виднее. Перед тем, как лезть в кусты, проверяю Сонин револьверчик. С ударником все в порядке, пружина не болтается, выходит дело в патронах. Извлекаю из камор барабана скомпрометировавшие себя боеприпасы, а заодно и стреляные гильзы. К счастью, мадмуазель Серебрякова, барышня запасливая, запасные патроны у нее имеются. На такое и жениться не грех. Перезаряжаю девушке револьвер, заодно снаряжаю и свой наган серебряными пулями. Мало ли что там в зарослях еще притаилось. Держись тесь за мной, Софья Александровна. Николя, мы одни. К чему субординация? Мы знакомы столько лет. Хорошо, Соня. Отодвигаю и придерживаю ветки за собой, чтобы не хлестнули ненароком спутницу. Револьвер держу наготове. Соня, впрочем, тоже. Прислушиваемся ко всяким подозрительным звукам, но пока ничего не настораживает, да и амулет молчит, не подает признаков жизни. Тихие конские всхрапывания, словно неожиданный гром. Я от неожиданности чуть не открываю огонь в направлении звуков, но вовремя останавливаю себя. Ага, вот и место засады, примятая трава, брошенные в качестве подстилок попоны, расседланные и стреноженные кони хрумкают овсом из надетых на морды торб. Три лошади, коновода, стало быть, нет, трое хунхузов, три лошади, а колобок, видимо, своим ходом. Господи, еле слышно шепчет Соня, глядя вглубь кустов. Там стоит еле слышный гул, и роятся мухи, множество мух. Ох, не стоило тебе глядеть в ту сторону. Три тела в офицерских мундирах, русских мундирах, два пехотных поручика и подполковник-артиллерист. Наши предшественники на дороге. Повезло им меньше, чем нам с Соней. Так, не пешком же они шли, а вот и лошади, вернее то, что оставил от них прожорливый Нук Пиппа. Внутренности и кости с остатками мяса и сухожилий. Основной мушиный рой, на них. Со стороны дороги тихий шорох. Успеваю приложить указательный палец к губам, призывая Соню сохранять максимальную тишину, сам осторожно разворачиваюсь. На нас смотрит дуло пяти винтовок. Ага, попались разбойники. Руки вверх. Спокойно, братцы, свои, держу руки так, чтобы казачки видели мои мирные намерения, и что я не собираюсь пускать в ход свой револьвер. Ротмистр Гордеев, командир эскадрона особого назначения 2-й кавалерийской бригады, со мной вольно определяющаяся Серебрякова, наш санинструктор. Казаки опускают винтовки. Виноваты, ваш брать, не сразу признали. Вахмистр 2-го аргунского полка Митрохин, со мной казаки Ватиков, Ларионов, Курдюмов и Тырымов. Там на дороге разбойники китайские мертвяки и чудище непотребное. Это вы их с барышней, мы, только это не хунхузы, японцы переодетые, засада. Киваю на трупы наших несчастных предшественников на дороге. Вот, подполковнику и двум подпоручикам не повезло. Казаки снимают папахи, крестятся. Упокой, Господи, души воинские. Мы с Соней тоже крестимся и шепчем молитву. Вахмистр, карандаш и бумага есть? Имеются, ваш брать, только не обессудьте. Казак протягивает мне огрызок химического карандаша и довольно мятый неровный лист бумаги. Быстро набрасываю краткий рапорт о произошедшем на дороге для Николова. Упираю на то, что обе диверсии, и тигр-оборотень, и засада на дороге, звенья одного хитроумного вражеского плана, призванного помочь японскому наступлению и посеять панику и неразбериху в управлении нашими боевыми частями. Эх, узнать бы, кто у японцев такой умник по части диверсий. Ну, да пусть этим контрразведка занимается, а мое дело – быть на переднем крае. Еще раз пробегаю текст глазами. Вроде все написал, что имел сказать многоуважаемому Сергею Красиновичу. Рапорт надо доставить в штаб, подполковнику Николову из управления 2-го генерал-квартирмейстера главного штаба. В контрразведку, уточняю я, найдешь, кого послать. А то, вахмистр поворачивается к своим казакам, Тырымов. Тырымов прячет рапорт в папаху, козыряет и исчезает в кустах. Мы с Соней и казаками выбираемся на дорогу, когда топот коня нашего гонца тает за поворотом. Лошадка Сони, как ни в чем не бывало, щиплет травку на обочине, переступая копытами. Господин ротмистр, при посторонних Соня обращается ко мне по уставу. Мы ведь сможем ехать вдвоем на моей лошади. Полагаете, боливар вынесет двоих? Боливар, не обращайте внимания, неудачный каламбур. Похоже, в этом мире о Генри еще не написал свой знаменитый рассказ один. Беру лошадку Сони за повод, и в этот момент моя спутница внезапно начинает оседать. Еле успеваю подхватить девушку, не давая ей упасть на землю. Бледная, аж с прозеленью, глаза закатились, дыхание редкое. Соня, Сонечка, господи, что с ней? Неужели мясо проклятого нуб-пипа так подействовало? Ведь сам же ей предложил попробовать. Хаем, но со мной все в порядке, даже чувствую себя бодрячком, несмотря на ранение, потерю крови, отдавленную павшим в бою конем ногу и общую усталость после всех бурных событий этого суматошного дня. Вахмистр деликатно кашляет в кулак. Что, Митрохин, ваш брать, барышня, берегиня? Ну, да, есть такое дело. Лечила вас, казак показывает на мое окровавленное плечо. Утвердительно киваю. Так у них так бывает. Видать, много сил в ваше лечение вложила. Это как сон. Оклемается, все будет в полном порядке. Откуда знаешь, у меня бабка берегиней была. Так у ней завсегда так было. Спасибо, успокоил, братец. Вахмистр с еще одним здоровенным казаком, этакой верстой Коломенской, Курдюмовым, вроде, помогают мне. Поддерживают Соню, пока я взбираюсь в седло, а затем поднимают ее ко мне. Втроем пристраиваем девушку на лошадиный круп прямо передо мной. Бережно поддерживают такую приятную и дорогую сердцу нашу. Курдюмов, сопроводи их благородие до места, и гляди в оба по сторонам. Неизвестно, какие еще сюрпризы впереди на дороге могут ждать. Ох, вахмистр, ох, спасибо тебе, благодарю, Митрохин. Удачи вам в бою. Один деловые люди, рассказ о Генри, в котором прозвучала эта историческая фраза, боливар не вынесет двоих, будет напечатан только в 1910 году, а на русский язык впервые его переведут аж в 1923. Глава 2. В расположение эскадрона добираемся не скоро, для лошадки двойной груз, ноша тяжелая, животное необходимо поберечь, а то придется топать пешком. Мне, конечно, Соня нравится и, кажется, дышу к ней я не очень ровно, только вряд ли смогу нести ее на руках уйму километров. Хотя, оно, конечно, романтика, но в условиях вражеской атаки, о таких вещах думаешь в последнюю очередь. Так что медленно, зато верно, давая славной коняшке передохнуть. Но успеваем вовремя, как раз к моменту, когда появляется ординарец из штаба полка с пакетом. Соня приходит в себя, но пока еще слишком слаба, чтобы идти самостоятельно. Ее сразу подхватывает на руки скоробут и аккуратно несет в медпункт. Ничего говорить ему не нужно, он и так все знает, не хуже меня, так что за девушку можно не переживать. Все будет в лучшем виде. Взламываю сургуч, чтобы прочесть секретные ЦУ начальства. Сбоку в нетерпении стоит мой зам, поручик Цирус. Судя выражению лица, постоянно сжимающимся в кулаки рукам и подергиванию щеки, нервничает. И не потому, что в любую секунду в бой. Это известие, наоборот, обрадовало бы его. Просто в армии хорошо известна осторожность главкома Куропаткина, который слишком часто любил уходить на более выгодные позиции. Глупо ожидать, что наш эскадрон отправит кошмарить тылы неприятель в момент, когда тот наступает по широкому фронту, но и тупо загонять в окопы, тоже не самое правильное решение. Ну что, почти выдыхает Цирус, когда я аккуратно прячу лист в офицерскую сумку, пока приказано находиться в резерве вплоть до особого распоряжения. Поручик недовольно кривится, и я его понимаю. Бравый офицер уже мысленно примеряет на себя прозвище «тыловая крыса», и ему это не нравится. Мне тоже, хотя я б с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто так ляпнет. Зубов он точно не досчитается. Не переживайте, надолго это не затянется, успокаиваю его я, памятуя о ходе событий в реальной истории. «Поздравляю вас с ротмистром», — внезапно говорит он. «Вижу, что новости летят быстрее звука», — улыбаюсь я. «Спасибо, поручик. Отметим это событие чуть позже, в более подходящей обстановке». «Эх, когда еще будет эта самая подходящая обстановка? А пока распорядитесь привести эскадрон в состояние боевой готовности», — продолжаю наказывать я. «Есть». Откозырнув, Цирус убегает, а я отправляюсь в медпункт навещать Берегиню. Застаю Соню в полном здравии и кипучем приливе энтузиазма. Вижу, что подготовка к приему раненых уже в самом разгаре. Кипятится инструмент, раскладываются бинты по индивидуальным пакетам перевязочного материала, такие принято хранить в специальных карманах шаровар. Соне активно помогает парочка выделенных крепких бойцов. Их задача — эвакуировать раненых с поля боя и оказывать первую медицинскую помощь. Сразу чувствую себя лишним. При виде меня Берегиня вопросительно поднимает взгляд. Довольно киваю. Вижу, на вверенном вам участке, Софья Александровна, все в полном порядке. Она отвечает мне уставшей улыбкой. Оклемалась наша санинструктор, но все-таки не до конца. А ведь по сути я ее обязан, если не жизнью, так здоровьем. Если бы не ее дар, валяться бы мне сейчас в госпитале, пролеживая бока. Где-то впереди гудит канонада, бухают взрывы. Слышны как входящие, так и исходящие. Пушек у наших, кстати, в 3 с лишним раза больше, чем у японцев, да и русская артиллерия всегда славилась умением воевать. Первые сутки проходят относительно спокойно. Пехота героически удерживает позиции, хотя самураи регулярно увеличивают натиск. То и дело мимо нас к передку проходит подкрепление. Сначала густой рекой, постепенно поток источается до отбельных взводов, а то и отделений. Фронт пожирает резервы как не в себя. Понимаю, что такими темпами скоро дойдет и до нас очередь. В контратаку наши не идут и правильно делают. Играя от обороны меньше потерь, но долго так продолжаться не может. Рано или поздно, как это было в реальной истории, японцы нащупают слабый участок и попытаются прорвать фронт. Приходят первые сводки сражения. За сутки боев самураи положили 1000 солдат. Само собой, больше всего врут на войне и рыбалке, но цифры впечатляют. За 24 часа полегла половина стрелкового полка, причем, в основном, от огня артиллерии, то есть не успев толком вступить в бой. Наши боги-воины не зря едят свои сухари и давятся холодным рисом с редкими кусочками мяса. С едой, конечно, в войсках не ахти. Порой доходит до того, что пехотинцы поголовно маются резями в животе и не могут идти в атаку. На 3-е сутки отмечаем усиление стрелкотни, явный признак, что японцы стали прорываться к нашим окопам. Их натиск не слабеет, готовы штурмовать любой ценой. Кажется, наступает момент истины. В любую секунду стоит ждать вестового из штаба, но его все нет и нет. Надеюсь, проблема не в вечной неразберихе и отсутствии координации между частями, а в том, что наверху считают, что мы пока не нужны. Отправляю Цируса в сопровождении 3 бойцов на передок, пусть провентилируют обстановку. В штабах могут толком не знать, что творится на фронте, я же позволить себе такой роскоши не могу. В конце концов, от нас до передовой считанные километры, иногда шальные японские снаряды рвутся поблизости. Зам не успевает оседлать коня, как у нас делегация. 2 верховых, прапорщик-пехотинец, с ним нижний чин сопровождающий, сообщают, что хотят поговорить со штабс-ротмистром. Иду навстречу трудящимся. Вижу, что обоих буквально шатает от усталости, лица серые и землистые, от шинели за версту несет порохом и дымом. Ну и глаза, такие точно не забудешь. Но при виде меня и прапорщик, и солдат тянутся в струнку. Явно из кадровых, не мобилизованные. Кто такие? Прапорщик Бубликов, 17-я рота 215-го полка. И фамилия говорящего, и его внешность к себе располагают, а 215-й полк – наши старые знакомцы. Однако я памятую, какие неприятности творит в нашем тылу противник, и потому пускаюсь на небольшую проверку. Ротмистр Гордеев, отдельный эскадрон Нежинского драгунского полка. Как поживает командир 19-й роты капитан Осипов? Простите, не знаю такого, удивленно смотрит на меня Бубликов. До сегодня 19-й ротой командовал капитан Верховцев. Точно, перепутал. Хлопаю себя по лбу я. Да, такие есть, капитан Верховцев, такой высокий, стройный, в прошлом году его 25-летний юбилей отмечали. Бубликов озадаченно чешет заросший подбородок, который явно не знал бритвы недели две. Виноват, господин ротмистр, вы верно с кем-то перепутали капитана. Верховцев значительно старше, ему уже 47, да и стройным его точно не назовешь. Не надо извиняться, прапорщик, это ты меня прости, небольшая проверка. Теперь вижу, что ты тот, за кого выдаешь. Слушаю. Прапорщик понимающе кивает. Меня к вам ротный направил. Японцы уж больно прут. Два раза чуть было окопы не взяли, чудом выбили оттуда. Просим прийти на подкрепление. А что сами? Не сдюжим, опускает голову Бубликов. Ваш ротный, надеюсь, понимает, что у меня есть свое начальство, и что я обязан подчиняться приказам своего начальства. Понимает. Мы пытаемся связаться со штабом вашей бригады, пока ничего не выходит. Но если промедлим, японец проломит фронт на нашем участке и пойдет вперед, его взгляд становится умоляющим. Вот же ж, по сути меня подводит под трибунал. Если сорвусь сейчас со своими людьми и отправлюсь на передок, затыкать потенциальный прорыв, с меня потом как минимум погоны сорвут, а по максимуму, лучше вообще не загадывать. Да, в настоящее время мы в резерве, но там, наверху, на нас могут иметься вполне определенные планы, и своим самоуправством я могу все сорвать к такой-то матери. Но, с другой стороны, если прямо сейчас джапы разнесут позиции 215-го полка и зайдут в тыл нашим, будет звездец. Причем очень конкретный, сверхосторожный Куропаткин прикажет всему фронту оставить рубежи, как это было когда-то в моем мире, будет очередной виток отступления и разгром. А разве ради этого я тут жил и тяну из себя и своих людей? Нам нужна победа. И если ценой победы станут мои погоны, карьера, да хоть и жизнь, плевать, отдам все. Однако тупо подставлять свое начальство тоже нельзя. Поручик, подзываю к себе Цируса. Задача меняется. Теперь вы отправляетесь в штаб полка с донесением, что два взвода эскадрона были выдвинуты мной на переднюю линию для оказания помощи 215-му пехотному полку. Цирус не хуже меня понимает, во что мне обойдется такое решение. В его взгляде широкий спектр эмоций, от переживаний за меня до восторга. Слушаюсь, господин ротмистр. Разрешите по возвращению тоже прибыть на передовую? Не разрешаю. Вы, как мой заместитель, должны принять под командование 1-й и 4-й взвод и ждать дальнейших приказов. С собой я намерен брать только пулеметчиков и штурмовиков, разведка и хозобеспечение остаются в располаге. Если станет совсем плохо, привлеку их, а пока пусть ждут. Чего, сам не знаю, но точно не у моря погоды, наверное, нового комэскадрона. Надеюсь, если слечу с этой должности, Цирус ее потянет. Сборы много времени не занимают, мы и без того были готовы в любую секунду сорваться с места. В последний момент появляется Соня. Через плечо у нее перекинута увесистая сумка санинструктора, позади верной лбы, санитары. Понимаю, почему она тут. Хочется отказать, но опять же, понимаю, почему нельзя. Сеча предстоит серьезная, будут убитые, будут раненые, и я не хочу, чтобы мои 300-е плавно переехали в 200, и готов биться за каждого бойца до последнего вздоха. Как раз этот вздох и приходится давить в себе при взгляде на Соню. Скоробут тоже отправляется вместе со мной в пекло и потому сразу получает от наказ приглядывать за барышней и беречь как зеницу ока. Ну да ему не привыкать, такими темпами скоро запишу в штатные няньки Софьи Александровны. Выдвигаемся на передовую в сопровождении Бубликова. Тот постоянно держится возле меня и выглядит как побитый щенок, осталось только уши прижать к туловищу. «Расслабься, братец», — говорю ему тихо, — «я знаю, на что иду, твоей вины в этом нет. Чем ближе окопы, тем сильнее грохот и чаще визг осколков. Чтобы не накрыли всех скопом, приказываю прорядить колонну, поэтому она растягивается на добрые полкилометра. Есть, конечно, вариант быстрого броска, но тогда либо накроет всех и сразу, либо придем уже порядком уставшими, а я не удивлюсь, если потом сходу и в бой. Тактика себя оправдывает, до постов добираемся без потерь. Навстречу выходит поручик, козыряет и представляется командиром многострадальной 17-й роты Кошелевым. «Слава богу, вы откликнулись на мою просьбу», — говорит он. «Еще один накат мы бы точно не выдержали. У меня от роты осталось меньше взвода. Открываю рот, но меня тут же перебивает Соня. Поручик, где у вас раненые? Вон там, в ложбинке возле деревьев, показывает Кошелев. «Окажите им необходимую помощь», — обреченно произношу я, понимая, что Соне не больно-то нужно мое разрешение. «Пройдемте со мной в блиндаж», — зовет поручик. На той стороне появились какие-то слишком меткие стрелки, нарочно выцеливают офицеров и унтеров. «Снайпера», — догадываюсь я, — «мне тоже не помешает в роте полудюжина таких специалистов. Где собираетесь разместиться? Окопов у нас много, нарыли как кроты. Сейчас осмотримся на месте и разберемся». Запрыгиваем в глубокий окоп, проходим извилистыми путями к неплохо замаскированному блиндажику, выполненному по всем правилам науки в 3 наката. «Серьезно тут у вас», — улыбаюсь я, чтобы немного разрядить обстановку. «То, что в окопах почти нет людей, не укрылось от моих глаз. Чувствуется, что роту основательно потрепало, выбив личный состав. Стараемся», — вздыхает Кошелев. «Чайку не хотите? А, мы уже изучили тактику японцев. После каждого наката, получив от нас трындули, они не суются сюда часов 5-6. Раны зализывают. На самом деле вместо трындули он произносит совсем другое слово. В армии, как известно, матом не ругаются, а разговаривают. Давайте сначала продумаем, на каких позициях станут мои, а там, глядишь, и до чая доберемся», — заявляю я. «Согласен. Значит, часов 5 у нас точно есть. Надеюсь, наше появление станет для японцев сюрпризом, причем не из приятных. Вместе со взводными распределяем людей на позиции. Кошелев держит обширный фланг, по идее на каждый километр надо бы минимум 3 пехотных роты, а тут неполный взвод размазан на целую версту. Поражаюсь героизму русского солдата, хотя, чему тут поражаться, солдат русской армии всегда был, есть и останется самым лучшим, вне зависимости от его национальности. Пулеметами в штате роты даже не пахнет, относительно неплохо обстоит дело с ПК. Ну и умница Кошелев смог наладить хорошие отношения с командиром батареи 3-дюймовок, которая в нужное время их прикрывает. Артиллерия – это good, я б даже сказал, very good. Только упомянули наших доблестных артиллеристов, как сверху что-то ухает и блиндаж начинает трясти мелкой дрожью, а с потолка начинает сыпаться всякая дрянь. «Накрытие», — усмехается поручик. «Пристрелялись японцы. Теперь только и жди прямого попадания. Ждем. Но других прилетов больше нет. Продолжим», — предлагаю я. «Детали утрясаем быстро, и я отправляюсь ставить людей по местам. Не успеваю сделать несколько шагов, как до ушей доносится ожесточенный спор. Я ж говорю, не сдюжить нам против японца. Их воно сколько, а нас, одного убил, на его место сразу 3 встает. Разве тут навоюешь? Видел я, как ты японца убивал. На дне окопа сел, руки к ушам прижал и пока атака не закончилась, не разжимал. Не бреши, Федька, не было такого. С чего мне брехать, а то мне тебя отсюда не видно. Трус ты, Шурка, был трусом, им и помрешь». Делаю шаг и оказываюсь в зоне видимости 2 солдат. Одного, маленького, в шинели на вырост, с узкими плечами и длинной нескладной шеей, второго, на вид богатыря, поперек себя шире. Только по тону разговора становится ясно, что маленький, Федор, наезжает на струсившего здоровяка Шурку. Вот так оно порой на войне и бывает. И грустно, и смешно. «Фамилия». Грозно рычу, глядя на крепыша. Тот пугливо вжимает голову в плечи, что так не идет его плакат на героическому внешнему виду. «Фамилия. Мельников», наконец, отвечает тот, стараясь не поднимать на меня глаз. «Хорошая у тебя фамилия, Мельников». Он молчит, не догадываясь, к чему я клоню. «Очень хорошая фамилия, а ты ее позоришь. Нельзя так, нужно с этим что-то делать. Что за паника в такой момент? Господин, ротмистр, не обращайте внимания, это он так, устал просто», — вступается за него Федор. «Уверен, так точно. Принимаю решение. Вот что, Мельников, временно прикомандировываю тебя в штурмовой взвод моего эскадрона. С твоим командиром я договорюсь. Ожидаю любой реакции, вплоть нападения на колени и хватания за полы шинели с мольбой о пощаде. Приходилось и такое наблюдать, что уж греха таить, но что-то мне подсказывает, что этот Мельников вовсе не трус, просто в какой-то момент не выдержал, сломался. Если позволить этой болезни прогрессировать, тогда да, пропал солдат, но пока все еще можно изменить. «Слушаюсь», — безрадостно отвечает тот. «За мной». Представляю, как обрадуется такому подарку Измайлов. Понятно, что нетренированный боец, а буза, но хочется верить, не подведет Мельников, когда дойдет до настоящей жары. Да и мы не можем позволить себе роскошь разбрасываться бойцами. Увлекательная боярка с юмором. ГГ создает Галимов, развивает аркану и возвращает былое величие рода. Евгений Пожидаев, ловец элементалей. HTTPS Outhartadariader 306921. Глава 3. Бонзай. Густая первая линия наступающих японцев, блестя примкнутыми штыками, накатывает на наши окопы. Между стрелками дистанция в шаг другой. Очередная артподготовка со стороны противника позади, и теперь дело за фронтальной штыковой атакой. Слава богу и воинским начальникам 15-го полка, окопы отрыты на совесть. Предыдущие атаки выдержали, выдержат и эту. Японцы движутся почти бегом, стреляя на ходу. Тактика правильная, по быстро движущейся мишени не в раз и прицелишься. За развернутыми цепями первых батальонов идет атакующий резерв, колоннами. Но у нас на этот хитрый прием припасены кое-какие подарки. Мы пока выжидаем. Господин ротмистр, Кошелев отрывается от бинокля и поворачивается ко мне, противник на 2500 шагов. Пора открывать огонь. Охлаждаю его пыл. Пусть втянутся поближе, поручик. Больше будет шансов стрельбы на поражение. Кошелев смотрит с сомнением. Конечно, действующий пехотный устав предписывает как раз начинать стрельбу с дистанции в 2500 шагов, но это в расчете на обычную стрелковку. 2000 шагов. Его уже слегка потрясывает от возбуждения. Рано. Поверьте, поручик, я знаю, что делаю. Оглядываюсь на своих. Минометчики на низком старте, пулеметчики прильнули к прицелам. Японцы перешли на бег трусцой, дистанция до них стремительно сокращается. Бонзай. Тиннахиэка 1. Пули атакующего противника свистят совсем рядом, вздымают фонтанчики земли на наших брустверах. Пора. Пулеметы. Огонь. Свинцовый смерч врезается в боевые порядки неприятеля. Это для одиночного винтовочного огня быстро перемещающийся противник, сложная мишень. А пулемет, на то он и пулемет. Первые две цепи японцы вскосило, словно косой. Оставшиеся залегли, спешно выстраивая импровизированные брустверы из захваченных с собой в бой на этот случай мешков с землей. И на этот хитрый болт у нас есть своя гайка с левой резьбой. Минометы. Огонь. Резкий и неприятный для уха свист вышибных зарядов, и наши мины уходят по назначению. Их разрывы взметают фонтаны земли, ошметков человеческих тел и обломков амуниции в японских колоннах. Жаль, я отвел минометчикам на первый этап вражеской атаки всего 3 залпа. Боеприпас у нас крайне ограниченный и использовать его надо с умом, неизвестно, как долго нам тут еще рубиться с японцами. Вражеские колонны смешиваются и тоже начинают окапываться. Прекратить огонь, радоваться рано, да никто и не радуется. Как только враг соберется с силами, он пойдет в новую атаку с этого рубежа в 1500 шагов. Японцы, как верные ученики прусаков, стараются доводить атаку до ее логического завершения, штыковой. А раз ее не избежать, то стоит максимально сократить количество японских штыков к моменту рукопашной. Вот и новые действующие лица на поле боя. Пулеметные очереди противника взрыли землю на брустверах наших окопов. Маленькая свистящая стальная смерть заставляет пригибаться и прятаться на дне окопа. Вражеские пулеметы то и дело меняют позиции. Что за чертовщина? К счастью, в командном блиндаж наших хозяев есть зеркальце. Обычно поручик Кошелев использует его для бритья, но теперь оно послужит для другого. Кое-как прикрепляю зеркальце к длинной палке и пытаюсь разглядеть в импровизированный перископ, что происходит на поле боя. Да это же наши тачанки. Вернее, не наши, а творчески переосмысленные японцами мобильные пулеметные повозки. Энда, не мы одни такие умные. Смешно было бы думать, что противник не ухватится на мою инновацию, да еще в условиях боевых действий. Передаю по цепочке команду для всех моих пулеметчиков, сосредоточиться на вражеских тачанках. Огонь. Пошла потеха. Пулеметная дуэль, это не шуточки. Вот и первые серьезные жертвы. У Буденного убит второй номер. Щиток Максима Жалдырина разбит вражескими пулями, а лицо самого Маримана залито кровью. К счастью, ему просто рассекло бровь осколком от щитка. Крови много, но само ранение пустяковое. Второй номер помог Жалдырину перебинтоваться, и его пулемет снова в деле. А что лицо в красной запекшейся кровавой корке похоже на демона, так это временно. Пока мои пулеметчики скованы по рукам и ногам перестрелкой с вражескими плагиаторами, а как их еще назвать прикажете, японская пехота поднялась в новую волну атаки. Всем стрелкам огонь. Подавая пример, сам открываю огонь из винтовки по подкатывающимся вражеским цепям. Очко поигрывает, плотность вражеского огня зашкаливает. А у нас даже касок нет. Да и откуда им взяться? В нынешней армии каски положены только кирасирам и кавалергардам. Да и то только в парадном мундире. Эх, я бы и от такой сейчас не отказался. Ну и от броника тоже. Блин, накаркал. Словно порыв холодного ветра взлохматил волосы. Фуражку отбросило на дно окопа. А во, это сейчас прямо конкретно прилетело. Сантиметром ниже. И прости-прощай, русско-японская, боевые друзья, товарищи и милая берегиня Соня. Только и остается, что грязно материться, да посылать в противника пулю за пулей. Ладно, живы будем, не помрем. В пулеметной дуэли побеждает тот, у кого пулеметчики лучше и боеприпасов, тупо, больше. Так что в результатах я уверен. Мы выбили 3 вражеские тачанки из 4, 4-я замолчала сама, видимо, кончились патроны. Поредевшие японские цепи залегли всего в 500 шагах от наших позиций. Колонны противника тоже подтянулись поближе и залегли. Минометы, залп. С противным свистом мины уходят в цель. 3 залпа и хватит пока. Сколько еще сегодня воевать, одному Господу Богу известно. Трескотня выстрелов со стороны японцев усиливается. Я в курсе, что носимый с собой боезапас в атаку у японского пехотинца составляет 160 патронов. Поднощики боеприпасов в бой утащит на себе по 2 ящика с патронами. Но пока такой доберется до конкретного пехотинца, интуиция подсказывает, что как раз перед третьей волной атаки японцы должны дать своей пехоте пополнить стрелковый боезапас. Гранаты на изготовку. Братцы, встретим врага как положено. Банзай. Тинахиэка. Уя. Японцы рванули в последний рывок к нашим окопам. До нас остаются уже считанные метры. Огонь. Беглыми. И сам подаю пример, стремительно опустошая магазин своей винтовки по накатывающим на нас цепям врага. Темно-синие мундиры, кепи с желтыми околышами, из желто-смуглые лица, распахнуты в яростных криках рты, выкоченные глаза, и не скажешь, ведь, что монголоиды с раскосыми и узкими очами. Враг почти не стреляет, не тратя времени на пальбу, все силы вкладывая в последний рывок к нашим окопам в надежде на рукопашную. А вот мы патронов не жалеем, оглушительный рокот пулеметов, частая сухая трескотня винтовочных выстрелов. Перезаряжать винтовку некогда, пускаю в ход револьвер. Враги падают, как подкошенные под нашими пулями, но их много, и натиск их, похоже, не остановить. Тут еще в бегущих на нас цепях кое-где возвышаются великанские фигуры синекожих демонов, оно с палицами и гигантскими мечами в лапах. А уж пасти у них, как говорили в анекдоте из моего мира, таким хавальникам бы до метку откушать, и это не простые они, а они хитокути. И пасть у него не просто так, а целиком и живьем глотать нас, людишек. Этих монстров не то, что обычная пуля не возьмет, но и серебряная заговоренная, как слону дробина. На такого зверюгу есть особый боеприпас. Нашариваю свой ручной гранатомет, вставляю особую гранату, прицеливаюсь, ловя на мушку уродливого синяка живоглота. Палец жмет на спусковой крючок, с громким хлопком граната летит в цель. Грохот взрыва, снаряд угодивший точнехонько в грудину демону, разрывает чудовище на части. Успеваю сделать второй выстрел по еще одному анихитокути. На этот раз не столь удачный, заряд попадает демону в колено и отрывает ему ногу. Ну, по крайней мере, двигаться он больше не сможет. Зато крику. Раненое чудовище дико воет, истекая зеленоватой кровью. Но радоваться некогда. Передовые вражеские пехотинцы достигают наших окопов и сыплются на нас сверху вниз. Успеваю заметить замах направленной на меня вражеской сабли. Это ж кто тут такой горячий, молоденький тюи, поручик, с жидкими усиками под носом. Кричит что-то тонким голоском с грозными интонациями и явно хочет отчекрыжить мне что-нибудь ненужное. А вот хрен. Еле успеваю принять удар его сабли на гранатомет. В бедолаге что-то жалобно хрустнуло, но удар он выдержал. Мой противник теряет равновесие и, не удержавшись на ногах, падает на дно окопа. Не до сантиментов, бью его в голову гранатометом, словно дубинкой. Хрустнуло на этот раз не только в гранатомете, но и в черепушке юного поручика. Эх, не дослужится он до капитана, не судьба. В револьвере еще есть патроны. Оглядываюсь по сторонам в поисках подходящей цели. Вокруг кипит дикая свалка. Выстрелы, удары прикладами, штыками, крики ярости. Мешаются наши ура и японские уя, стоны и крики боли и ярости, лязг металла. Стреляю под очередной обрез желтого околыша. Кровь и мозги брызгами летят во все стороны. Бой уже давно разбился на череду отдельных схваток. Вот кто-то из моих, кажется, Измайлов сжимает руки на шее своего противника. У того закатываются глаза, Вываливается на бок язык, синеет лицо. Измайлов бьет его головой в зубы, и враг оседает с залитым кровью лицом бесчувственным кулем на дно окопа. Здоровяк Мельников, еще недавно праздновавший труса и пристыженный собственными товарищами, в этот раз ведет себя молодцом. Схватил двух мелких японцев за шкирки и стучит их головам друг о друга, словно бильярдными шарами, оба уже не в себе, если вообще живы, болтаются в его руках, словно тряпичные куклы. Куда тому Котовскому из старого советского кино, а вот его товарищу, Федору, кажется, не повезло, сразу трое японцев одновременно насаживают его на штыки и поднимают извивающееся и кричащее от смертельной боли тело вверх, словно на вилах, а затем сбрасывают под ноги на землю, вскидываю наган и всаживаю в них остатки пули с барабана, двое падают замертво, третий успевает уклониться и бросается на меня, выставив перед собой красный от крови Федора штык, успеваю уклониться в сторону, пропустив противника мимо себя, и бью наотмашь рукояткой револьвера врагу в висок. Противный хруст треснувших костей. Японец заваливается на бок и сучит ногами в агонии. Жизнь быстро покидает его тело. Ни мы, ни японцы не жалеем себя и бьемся с предельным ожесточением, пока смерть не разлучит врагов. Мельников сбивает прикладом на дно окопа очередного своего противника. Тот падает, но уже снизу бьет Мельникова штыком в живот. «Ах ты ж гнида ползучая!» Кричит осатаневший от боли боец и молотит ранившего его японца прикладом по голове. И только после этого оседает сам на дно окопа, держась обеими руками за живот. Плохая рана. И в моем мире человек с таким ранением почти не жилец. А уж здесь без антибиотиков и обезболивающих. Господин ротмистр. Измайлов хватает меня за плечо. Противник пытается закрепиться в наших окопах. Так и есть. Часть нашего окопа занята японцами. Пока их там немного. Десятка-полтора, но наших бойцов на этом участке никого, все перебиты. Противник разворачивается в нашу сторону, намереваясь расширить занятый ими плацдарм. Рукопашки с ними нам не выдержать. Гранаты с собой, Измайлов кивает. Давай одну. Он протягивает мне одну из наших самоделок. Срываю чеку и бросаю в противника. Ложись, дурында. Сбиваю Измайлова на землю. Грохот взрыва. По спине барабанит комья земли и куски чего-то, что еще недавно было живыми и яростными телами противника. Промаргиваюсь, рядом с глазами лежит какой-то кровавый ошметок с еще шевелящимися пальцами. Вскакиваю на ноги. Нормально так вышло, из полутора десятков врагов четверо лежат неподвижно. Пятеро лежат, слабо шевелясь и стеная от боли, то ли раненые, то ли контуженные. Остальных дефрагментировало. В окопе враги закончились. Уцелевшие мои бойцы и люди Кошелева приходят в себя от горячки рукопашной схватки. Выглядываю наружу. Осторожно, чтобы не словить вражескую пулю. Ничего хорошего, мы худо-бедно отбились от первой волны атакующих, только на этом кино не кончилось. Вражеские колонны разворачиваются в цепи. Минометы. Приготовиться к стрельбе. Залп. Новая порция мин со свистом уходит по назначению. Залп. Свист и взрывы в разворачивающихся цепях противника. Залп. Все. Теперь у нас мин еще на 3 залпа. Приказываю минометчикам сократить прицел до 1000 шагов. Остальным максимально пополнить боезапас. Пулеметчикам дополнительно залить свежую воду в радиаторы охлаждения Максимов. Нам только перегрева стволов не хватает. Подхожу к Мельникову. Он смертельно бледен. Лицо покрыто мелким бисером испарины. Сквозь прижатые к раненому животу пальцы продолжает сочиться кровь. И видны сизые петли кишок и запашок. Мельников поднимает на меня полный боли взгляд. Пить, ваш брать. Нельзя тебе пить, дружок. Никак нельзя. Отправить его к Соне? Спасет ли его берегиня? Дотащит ли его живым до нее? Легкораненые есть? Подходит двое. Один из моих бойцов слегка прихрамывает. Вражеский штык зацепил ему бедро, располосовав мышцу. Крупные сосуды не задеты. У второго перевязана голова. Японская пуля задела вскользь, оторвав мочку уха. Помогаю устроить из шинели и двух винтовок импровизированные носилки. Осторожно укладываем на них Мельникова. Небольшая вереница раненых тянется в тыл. Легкие остаются в строю, перевязав, по возможности, свои раны. Бонзай. Японцы бодро движутся по полю густыми цепями. Надеются сломать нас второй волной? Ну, поглядим. Поручик, трогаю Кошелева за плечо. А что наша артиллерия молчит? Нам бы артприкрытие сейчас очень даже не помешало бы. Послать вестового? Посылайте, не медлите. Приказываю бойцам собрать винтовки и полностью снарядить их патронами, используя и вражеское оружие, и боеприпасы. Перезаряжаться в бою будет некогда, а плотный заградительный огонь – наш единственный шанс остановить вторую волну японской атаки. Огонь открывать по моей команде. Ружейная трескотня со стороны противника усиливается. Враг двинулся на второй приступ. Разрывы вражеских снарядов накрывают наши позиции. Вжимаемся в землю. Слышен свист снарядов с нашей стороны. Над вражескими атакующими цепями вспухают в небе ватные облачка разрывов шрапнельных снарядов. Лучше средство от пехоты противника до появления пулеметов. Выглядываем с Кошелевым за бруствер, японцы упорно наступают. Их надвигающиеся цепи все ближе, несмотря на падающих то там, то тут раненых и убитых. 1500 шагов, 1000, минометы, приготовиться к стрельбе, залп. Первая порция мин со свистом уходит в сторону врага, за ней вторая и третья. Все, наша карманная артиллерия сделала, что могла, беглыми, огонь. И сам приникаю к прицелу своей винтовки, быстро расстреляв весь магазин, берусь за первую трофейную арисаку, потом за вторую, за третью, а мне, пригибаясь, подбегает посыльный от Жалдырина. Ваш брать, последний ящик патронов для Максимок вскрыли. Поручик, поворачиваюсь к палящему по врагу Кошелеву, патроны на исходе, да и резерв бы не помешал, шлите вестового в штаб полка. Поручик быстро коребает карандашом послание на клочке бумаги, и кто-то из рядовых во весь дух мчит в тыл. Артиллерийский огонь с обеих сторон смолкает, враг слишком близко к нашим окопам. Сухо клацает спусковым крючком последняя моя трофейная винтовка, откладываю ее в сторону и берусь за хинопокойного японского поручика. Патронов к нему небогато, на пару барабанов всего. Револьвер самовзводный, курок тугой, да и механизм спуска срабатывает с некоторой задержкой. Враги падают под нашими пулями, но прут, как заведенные. Приходится отдать японцам должное, воевать они умеют и смерти не боятся. Поредевши, но все еще многочисленные вражеские цепи уже совсем рядом, пара десятков шагов. Гранаты к бою, гранатами огонь. Кувыркаясь в воздухе, моя самодельная граната летит во врага, а за ней гранаты моих бойцов и солдат Кошелева. Первые цепи атакующих выкашивает, словно косой, но со спины их подпирают новые пехотинцы противника. Перезаряжать трофейный револьвер некогда, хватаюсь за свой наган. Еще немного и атакующий порыв японцев дойдет до новой рукопашной в наших окопах. Бонзай. Хватаю винтовку с примкнутым штыком. Сейчас начнется новая мясорубка в окопах. Ура! Конский дробный топот и слитный крик накатывает с правого фланга. Казачья лава с опущенными пиками вламывается во фланг японских цепей, опрокидывая их и заставляя развернуться и бежать прочь к своим позициям. Казачьи пики и шашки легко находят своих жертв. Вскакиваю на бруствер окопа, в штыковую, за мной. Поддерживаем спасший нас казачий удар, работаю штыком. Его острие с хрустом входит в спину бегущего предо мной японского пехотинца. Он падает мне под ноги, едва не выворачивая винтовку из моих рук. Казаки разворачиваются и гонят противника на их собственные позиции. Пешему законными не угнаться. Добиваем по ходу недобитых нашими спасителями японцев. Врываемся на плечах бегущего врага в их окопы первой линии. Японцы пытаются отбиваться, но наши просто сатанеют. Колют штыками да так, что во вражеские тела входят даже винтовочные стволы. Кровь, стоны, разноязыкая ругань, крики ярости, выстрелы и густой горячий запах крови. Отбрасываем японцев до второй линии их окопов, вычищая их от остатков вражеского сопротивления. А вот на третью линию сил уже нет. Занять позиции. Пополнить боезапас. Отдаю команду и сползаю на дно окопа. Хочется только одного, не шевелиться. Один слава императору. Яп. Глава 4. На какое-то время наступает тишина. Японцы еще не пришли в себя после дерзкого захвата их окопов, а у нас нет больше сил развивать наступление. Вот если б с флангов поддержали. Но, увы, соседи в лучшем случае выдержали удар, потрепали самураев и отбросили назад. На какое-то время зависаю, надо прикинуть, что делать дальше. Закрепиться в японских окопах или откатиться назад. Второй вариант выглядит разумно. Там и до линии снабжения близко. А нам позарез нужны боеприпасы, продовольствие, до тех же 300-х эвакуировать нужно. Но с другой стороны, позиция выгодная, можно крепко попить кровушки из японцев, а при благоприятных обстоятельствах использовать этот выступ как опорную точку для дальнейшего продвижения. По идее, вестовой, отправленный Кошелевым, уже в штабе. Если подкинут патронов и выделит резерв, с этих позиций нас хрен сковырнешь. Если только раздолбают арты, но, на наше счастье, пушек у японцев немного, Сконцентрировать на нас огонь 2-3 батарей для них шибко дорогое удовольствие. Маршал Аяма не сформировал ударные кулаки, самураи плотно пошли по всему фронту, поэтому артиллерия размазана тонким слоем, и это нам только на руку. Кошелев быстро собирает информацию и дает текущий расклад по убитым и раненым. Дядя Гилий среди них не фигурирует, уже хорошо. Кстати, атака обошлась нам легкой кровью. Потери, конечно, есть, но, спасибо казачкам, если б не их натиск, японцы смогли бы организовать оборону лучше. Что прикажете делать дальше? Интересуется Кошелев. Может, вернемся на прежние позиции? Если вернемся, получается, что все было зря, зачем выгоняли отсюда японцев? Резонно замечаю я. Да, но там у нас все обустроено. Знаете, ротмистр, ужасно не хочется, чтобы японцы вырезали нас в своих окопах. Сам не хочу. Только теперь это не их окопы, а наши. Поэтому держимся за них всем, чем только можно, хоть зубами. В окоп осторожно спрыгивают несколько приземистых фигур в лохматых шапках, казаки. Ба, среди них старый знакомый, Скоропадский. Он удивлен не меньше моего. Штабс-ротмистр виноват, ротмистр. Примите мои поздравления. Видит Бог, повышение вы заслужили как никто другой. Рад вас видеть, Павел Петрович. И спасибо за добрые слова, улыбаюсь я. Если б не ваши орлы, даже не знаю, чем бы все закончилось. Ну, до конца еще далеко. Принимайте подкрепление, приказано оказывать вам всяческую помощь. А вот это хорошие новости. Сколько у вас людей? Неполная сотня. Если быть точнее, 67 сабель, включая мою. А у вас сколько? 29 со мной, рапортует Кошелев. У меня 62 человека. Итого даже 200 не наберется, прикидываю я. И с боеприпасами все очень плохо. Дошло до того, что пришлось стрелять из трофейного оружия. Другими словами, если сейчас, не приведи Господь, японцы попрут, от нас тут и мокрого места не останется, осторожно замечает поручик. Понимаю, к чему вы клоните, киваю я. Давайте подождем вестей из штаба, вашего и нашего, а там видно будет. Отдавать самураям столь лакомые позиции, что прикажете делать моим, интересуется Скоропадский. Предлагаю спешиться, укрыть лошадей в безопасном месте и разделить с нами окопы. К моему удивлению, Скоропадский не спорит. Все-таки кое-какой авторитет в его глазах мне завоевать удалось. Пока он отправляется к своим, я занимаюсь делами насущными, а в голове все крутится мысль, как бы оттянуть неизбежную атаку японцев. Недавней дерзости они нам не простят. Часа через 3 перегруппируются и пойдут на нас. Если за это время не подвезут ПК, придется встречать их чуть ли не голыми руками. Энда, взгляд падает на Горощеню. Он критически осматривает свой пулемет. Вид у бойца, извиняюсь за тавтологию, огорошенный. Что, голову повесил Ливон? С недавних пор Лиха довольно хорошо освоил русский язык, теперь с ним можно общаться без переводчика. Так это, ваш скороть, пулять больше нечем. Теперь этой машинкой разве что как дубиной махаться. Вспоминаю, как здорово он покрутил и покружил недавних иностранных визитеров. Вряд ли такой трюк проканает сейчас с наступающими японцами, но что если мы пойдем другим путем? Ну, патроны, дело наживное. Главное, чтоб вовремя из тыла подвезли. Скажи, а можешь ты вызвать дождь? Даже не дождь, ливень, причем так, чтобы у японцев все окопы аж до бруствера залило, а к нам не попало? С надеждой спрашиваю я. Вошрать, разрешите подумать? Подумай, только недолго. Сам понимаешь, японцы в любой миг нагрянут. Мыслительный процесс Сулиха выглядит крайне необычно. Он начинает чесаться во всех местах с таким остервенением, словно по нему бегает стая кусачих блох. Смотреть на него физически больно, и я отворачиваю взгляд. Есть, вошрать, наконец, изрекает он. Придумал, так точно, только это, мне кровь понадобится, человеческая. Ты что, вурдалак, пить будешь? Отдергиваюсь я. Никак нет, обряд нужен, надо землю кровицей человеческой окропить. Сколько тебе надо этой крови? Много, ведра 2, не меньше. Причем кровь нужна с живого человека, правильно истолковывает он мой взор, обращенный в сторону убранных из окопов трупов. Я прикидываю, в ведре литров 10, во взрослом мужчине примерно полведра крови, нас почти 200 человек, итого, с каждого примерно 50-60 мл. Вроде для здоровья не опасно, большинство ничего не почувствует, даже легкого головокружения. Главное при этом заразу в организм не занести. Будет тебе кровь, обещаю я. Организовываем централизованный донорский пункт. Все, и солдаты, и офицеры, без исключений, по очереди подходят к одному из наученных берегиней санитаров, получают легкий порез на руке и по капле сдают сукровицу. Набрав положенные 2 ведра, горощеня приступает к обряду. Мастерит из веток что-то вроде метелки, окунает ее в кровь и орошает окопы по периметру. На наше и его счастье к японцам то ли еще не подвезли снайперов, то ли им самим интересно, что за спектакль у нас тут творится, но с той стороны до сих пор нет ни одного выстрела. Это позволяет Лиху спокойно довершить весь обряд, однако когда он возвращается, вижу, что далось это ему нелегко. На лице живого места нет, а единственный глаза ввалился. «Ливон, с тобой все в порядке, ваш брать, не отвлекай, а?» Просит он, и я в порядке исключения прощаю ему это нарушение субординации. Сейчас от горошины зависит жизнь стольких людей, что я готов носить его на руках.